Глава 4. Заключительная. Никаких загадок больше нет. Все бывает. Вот и вся мудрость. Роберт Музель. Душевные смуты воспитанника Терлиса. «Натаха, как же я тебя люблю!» Я поцеловал девушку в курносый нос. «Вставай за Соня!» Та с недовольным стоном перекатилась на противоположный край постели. Невольно заворачиваясь в простыню, как в кокон, стаскивая ее с меня. Пришлось встать и нести ее в ванную на руках. Она начала было сопротивляться, но запуталась в ткани. Я шагнул в душевую кабину вместе со своей ношей. Простыня под тяжестью бьющей воды стала сползать и открыла мое сокровище. Загорелая, аппетитная, с ямочками на щеках, локтях и попе. «Сумасшедший!» – проговорила девушка, убирая намокшие волосы с лица. Хотела еще что-то добавить, но я не дал, накрыл ее губы поцелуем. Сладкая, юная, моя невеста. Позже, пока Наташа сушила волосы феном, я связался с редакцией газеты и узнал у журналиста, что Погожина в городе нет. Выехал в старую мельницу, хотя официальная экспедиция начнется только завтра. Посторонние допускаться на этот участок не будут, значит, нужно сегодня сгонять. «Ну, ты же обещал, что весь день будешь со мной». Ната капризно поджала губы. «Так нечестно. Ты специально бежишь. Боишься встретиться с моими родителями». «Натуль, ну чего ты выдумываешь?» Наклонившись, чмокнул ее волосы. Встретившись с ней взглядом в зеркале, перед которым она сидела, я произнес. «Я смотаюсь только туда и обратно. К вечеру буду здесь». Красавица, ярко улыбнувшись, скинула халатик с одного плеча. «Черт, она это специально!» Я опустил глаза, чтобы застегнуть ремень на джинсах, которые вдруг стали тесными. «Не заводи меня!» Вернулся взглядом к зеркалу, откуда на меня смотрела довольная Наташка. Халат лежал у пуфика голубой волной. У нее шикарная грудь!» «К черту поездку!» Мои джинсы составили компанию халату. «Хочу от тебя детей!» Открыл глаза. «Не пугайся, я продолжаю пить таблетки. И не надо нотации, что слишком молода, нужно учиться. Я помню». Она подняла с пола трусики. Нервничает. «Я боюсь тебя потерять». Ната отвернулась к зеркалу, расчесывая волосы и собирая их в хвост. «Я не потеряюсь, обещаю». Подошел сзади и крепко прижал к себе. И повторил. «Обещаю». Вечером встреча с родителями Наташи. Заказано место в кафе. Я решил смотаться в старую мельницу и встретиться с Пригожиным. До 7 по-любому успею вернуться. Неизвестно, сколько по времени продлится экспедиция. А у меня через месяц свадьба. Нужно рассказать историю деда сейчас. Я чувствую, это важно. Я нашел место строительства сразу, хотя арки с названием поселка уже не было. Широкая дорога, укатанная машинами, вывела к вагончику, у которого стояли люди в белых касках. Я остановил машину и поинтересовался, где можно найти краеведа. Пожилой мужчина, осмотрев меня, вскинул руку. «Туда иди. Машину оставь, не проедешь. Каску надень». Сняв с крюка красную, видимо, гостевую, он протянул ее мне. Я пошел в указанную сторону, мимо замерших экскаваторов, бульдозеров, строительного мусора, перепрыгивая через вырытые траншеи, ступая по брошенным через глубокие канавы доскам. Неожиданно открылось свободное пространство с одинокой беседкой из белого мрамора. В ней сидел человек и смотрел на море. «Никита Сергеевич?» – спросил я, поднимаясь к нему. Человек не ожидал вопроса, поэтому вздрогнул. «Да?» – тревожно спросил он и надел очки, которые держал в руках. Сразу стал похож на маститого ученого, чей образ так любили показывать в советских фильмах. «Меня зовут Александр. Я читал о вас в газете, и мне есть что рассказать об этом месте». Он быстро поднялся и шагнул навстречу, протянув руку для пожатия. В этот момент послышались крики со стороны вагончика. Обернувшись, я увидел, что люди бегут прочь от пламени, которое взвилось над одним из контейнеров. Мы так и стояли, взявшись за руки в приветственном жесте, когда раздался взрыв. Вихрь из огня, камней и песка закрутил нас в воронку и ослепил. когда я открыл глаза, обнаружил себя лежащим на полу беседки. На мне распластался Погужин, а над нами склонилась рыжая девчонка, которая с любопытством рассматривала обнявшихся мужчин. «Ого! Вы откуда такие взялись?» — спросила она ошарашенно. «Приморский вестник, номер 30. Дата 24 июня 2014 года. 21.06.2014 года. Произошел взрыв на строительной площадке комплекса «Старая мельница». Привлечен к ответственности главный инженер строительства номер 59 Гаврилов И.М. Нарушена техника безопасности, правила хранения взрывчатых веществ, предназначавшихся для сноса маяка. Без вести пропавшие, в том числе краевед Погожин Н.С. и местный предприниматель Горошко А.В., личность которого установили по документам, оставленным в машине. Отмечалась большая задымленность участка, больше похожая на плотный туман. Место происшествия оцеплено. Стройка законсервирована на неопределенный срок. Строжайшая секретность. Конец.